Глава первая. Февраль, 182 год от Рождества Христова. Их заметил один из солдат первой шеренги. Добрых три десятка мужчин, чьи силуэты вырисовывались на фоне яркого неба. Они стояли там, где дорога взбиралась на хребет, сбегавший с восточного плеча Пеннингских гор. Солдат хрипло выкрикнул предупреждение. Командир небольшого отряда, ветеран, чей опыт оставил на его лице немало отметин, остановился в полушаге. Он всмотрелся в направлении, указанном рукою солдата, и в одно мгновение осознал, что они влипли. С предыдущей высотки, откуда командир обозревал окрестности, он никого не заметил. Ни впереди, ни сзади, только далеко за спиной виднелась повозка с мулом, которую они обогнали час назад. Такая толпа варваров расправится с его 16 людьми. А тяжелые доспехи легионеров не позволят уйти от преследования, развернувшись обратно на юг. Ветеран сбросил на обочину свои вещи, выхватил меч и ткнул им в сторону далеких врагов. Если он не сможет быстро справиться со смятением своих солдат, они разбегутся раньше, чем варвары подойдут на расстояние копейного броска. Черпаки на башку, щиты на руку, в шеренгу! Чтобы усилить эффект, ветеран пнул взад одного из ближайших солдат, пнул сильно. А ну, шевелись! Легионеры, сбросив ранцы, онемевшими от страха пальцами, освобождали закинутые за спину щиты и быстро выстраивались в тонкую линию поперек дороги. Солдаты натянули на головы шлемы. Нащечные пластины придавали побледневшим лицам такую нужную сейчас суровость. Командир вышел вперед с мечом в руке. — Смотреть на меня! На меня! Легионеры невольно отвели взгляды от приближающихся варваров, которые стекали с пологого склона в нескольких сотнях шагов от строя. — Не волнуйтесь! Вы такие красавчики по сравнению с местными девками, что эта толпа наверняка хочет оттрахать вас, а вовсе не сражаться. Улыбнулась его пара солдат. Лучше, чем ничего. Вдобавок они облажались, дав нам время подготовиться к делу. Когда я отдам приказ, бросайте копья, доставайте мечи и будьте готовы к ударам в щит. Отбрасывайте ублюдков щитами и не покидайте строй. Варвары хотят заставить вас сражаться поодиночке. Тогда они получат перевес 3-1, или побежать, чтобы не метнули копья в ваши задницы. Ваш лучший шанс. Он отвесил оплюху солдату, который на мгновение перевел взгляд на приближающихся бритов. Смотреть на меня! Ваш единственный шанс — остаться в строю, отбивать удары и колоть, как вы делали 1000 раз на учениях. Они сразу отступят, как только поймут, что мы нелегкая добыча. Я буду стоять сзади, займу место первого павшего. Копья, топсь! Он прошелся позади шеренги, посматривая на землю и прикидывая по темным пятнам в дорожной пыли, много ли солдат уже обмочился. Лужиц, от которых шел порог, было немало. Солдаты едва способны просто держать строй в ожидании атаки варваров. 5 минут они будут все мертвы, — осознал командир и мысленно пожал плечами, готовясь подороже продать свою жизнь. Мужчины, которых сопровождал отряд, спешились. Коренастый ветеран и его молодой высокий спутник плохо сочетались друг с другом. Чёртовы гражданские! По крайней мере, у них есть возможность спастись. Если вы собираетесь скакать за помощью, сейчас самое время. Старший ветеран-легионер, если командир не ошибся, просто улыбнулся. Зеленые глаза поблескивали на обветренном лице, все еще румяным, несмотря на близость неизбежной смерти. Мужчине было под 50. Судя по качеству одежды, вполне состоятелен. Плащ прикрывает грудь на военный манер, оставляя одно плечо свободным. В то время как их младший спутник двигался с отрядом от форта «Темный пруд» в 3 днях марша к югу, старший приехал в маленькое укрепление, приютившее отряд, минувший ночью, значительно позже захода солнца. Его явно не беспокоила возможность встречи с разбойниками, на дороге, что вызвало не одну вскинутую бровь у солдат поопытней. Даже несмотря на кольчужный жилет под плащом, короткий пехотный меч на бедре и решительный манер. — Я Руфий, бывший офицер имперского 6-го легиона. За 25 лет службы ни разу не убегал от врага и не собираюсь изменять этой привычки. Кроме того, мы без особого труда выпроводим эту компанию. Командир медленно кивнул. — Разумно. А ты? Юноша, слишком напряженный для шуток, сердито мотнул головой и обнажил длинный кавалерийский меч, сверкнувший полированным металлом. Командира заинтересовало только, много ли пользовались этим мечом, если его владелец едва вышел из подросткового возраста. Однако голос юноши был тверд, без единого намека на дрожь, вполне естественную при таких обстоятельствах. — Марк! Марк! Валерия Акрила, и я тоже не побегу! Ветеран рядом с ним одобрительно кивнул, обнажил меч и указал на шеренгу легионеров. — Нам встать там! Командир пожал плечами и повернулся к приближающемуся отряду. — Это ваши похороны. Оставайтесь со мной, вы мой резерв. Когда солдат упадет, занимайте его место в шеренге. Отряд, копья, готовьсь! Ждать команды! Варвары перешли с быстрого шага на бег, чтобы поскорее преодолеть оставшиеся расстояния. С полдесятка из них держали большие топоры, которые разрубали человека до пояса или отрубали конечности, несмотря на доспехи. Сейчас враги приблизились настолько, что их можно было разглядеть во всех подробностях. Намазанные известью волосы жестко торчали на головах, лица покрывали синие узоры, под блеклым полуденным солнцем ярко сверкали украшения. От криков варваров волосы вставали дыбом. Это была не случайная встреча. На римлян надвигался боевой отряд племени, одетый и снаряженный для сражения, возможно, воодушевленный местным пивом. Широко раскрытые глаза и оскаленные в нетерпении зубы. Шеренга легионеров дрогнула. Солдаты начали пятиться при виде надвигающейся жестокой смерти. Но не успел строй сломаться, как ветеран шагнул вперед и пощекотал кончиком меча шею легионера в заднем ряду. Затем пожилой римлянин заговорил сухим тоном, достаточно громко, чтобы перекрыть шум наступающих варваров. — Вернись в строй, сынок, а то эти синеносые ублюдки не захотят иметь с тобой дело. Несколько солдат, широко раскрыв глаза, обернулись, а легионер медленно занял свое место. Пара солдат поопытней, которые уж заняли свои места, поняли и смирились с тем, что остаток их жизни окажется захватывающим, очень коротким. Будут ли они сражаться или побегут? Молча улыбнулись и неосознанно приподняли щиты при звуках командного голоса. Офицер с уважением кивнул, продолжая следить за приближением варваров, и крикнул, заглушая воинственные вопли. — Ждать! Копья! Командир открыл было рот, чтобы приказать метнуть копья. За несколько секунд до того, как бритты достигнут хлипкой стены щитов, и тут краем глаза заметил движение в лесу, в шагах в 50 левее отряда. Но происходящее в 20 шагах от его людей намного важнее. Метнуть! Метнуть! Легионеры метнули копья, надвигающуюся толпу врагов, и выхватили мечи, приготовившись к схватке. Двое бриттов с криками упали, еще не с кем пришлось опустить щиты. Варвары обрушились на строй солдат, и металл лязгнул о металл. Удар был настолько силен, что шеренга откатилась шагов на 5, прежде чем легионерам отчаянным усилием удалось поглотить импульс. Только слабый уклон благоприятствующей обороне помог солдатам удержаться при столкновении. Командир отступил назад, чтобы сохранить свою позицию, изумленно глядя, как из-за деревьев позади нападавших выходят люди в доспехах. Крики ярости и грохот столкновения практически стихли. Люди сражались в тишине, изредка нарушаемых хриплыми выдохами, кряхтением или стонами. Один солдат, перед ним шатаясь, вышел из шеренги, словно цыпленок с отрубленной головой. Из перерезанного горла фонтаном хлестала горячая кровь, ее медный запах немедленно заполнил ноздри. Легионеры по обе стороны от внезапно образовавшегося разрыва медленно отступали, не в силах сомкнуть строй. Руфи отодвинул своего младшего товарища, подхватил щит павшего солдата и занял его место. Отведя в сторону ужасный удар топора, он шагнул вперед с быстротой и ловкостью, неожиданными при его сединах, и резким ударом короткого меча вспорол живот своему противнику, пока дикарь попытался восстановить равновесие. Варвар схватился за горячие кишки и, упав на колени, уставился на ужасную рану и завопил. Пал еще один солдат из отряда. Топор глубоко врезался в его плечо. Нераскрашенный синим воин боролся с рукоятью, пытаясь высвободить лезвие. Марк Валерий Аквилов в одно мгновение занял место в шеренге. Левой рукой он подобрал пехотный меч павшего солдата и одновременно вонзил кавалерийский клинок под ребра хозяину топора в безупречном убийственном выпаде. Кровь брызнула ему в лицо. Марк отбил подобранным оружием копейный выпад слева, быстро спихнул умирающего варвара с своего меча, полоснул копейщика освободившимся лезвием по запястью, а затем развернул кисть и ударил длинным мечом в противоположную сторону, ловко разбив голову врага справа. Затем отступил в шеренгу, чтобы восстановить равновесие. Подобранный пехотный меч в левой руке вытянут вперед, длинный меч вправо и отведен назад, кончики клинков на одном уровне. Марк на мгновение замер, тяжело дыша. Его глаза расширились от потрясения, вызванного боем, но продолжали искать новую цель. Ближайшие к нему варвары медленно пятились от двух клинков в почти курьезном страхе. Из глубины послышался гортанный возглас на ломаном бритском, перекрывающий лязг стали. Меч указал на отставного ветерана в римской шеренге. — Убейте офицера! Убейте его! Командир, который с восхищением следил за фехтовальным искусством Марка, боковым зрением заметил движение и перевел взгляд на левый фланг отряда, где вышедшие из лесу воины быстро бросились в бой, атакуя фланг и тыл варваров. 10 мужчин подбежали на дюжину шагов, метнули копья в спины ни о чем не подозревающих варваров, затем выхватили мечи и с яростными воплями принялись за дело. Командир, когда бритты, сражавшиеся с его людьми, начали недоуменно оглядываться на крики умирающих товарищей, отдал единственно возможный приказ — контратака! Доски и клинки, бейте и колите их! Врубайтесь в них, снулые сукины дети! Солдаты среагировали, почти не задумываясь. Результат — 1000 бессмысленных упражнений. Легионеры ударили умбоном, металлической накладкой своих щитов в лица бриттов, потом дружно шагнули вперед, выбросив перед собой мечи. Двое отвлекшихся варваров заорали, остальные отшатнулись назад, тем самым предоставив римской шеренге время и место для повторной атаки. Вождь варваров развернулся к новым противникам, поразил одного из них могучим броском копья, выхватил меч и, выкрикнув вызов, бросился вперед. Ему навстречу вышел могучий воин в шлеме с гребнем, отбил выпад едва ли не небрежным движением щита и одним молниеносным движением вонзил собственное оружие глубоко в грудь варвара, повернув его в ране, чтобы освободить клинок и одновременно пнув умирающего. Один из варваров повернулся и бросился бежать. За ним последовал другой. Подобно постепенно распадающейся затопленной плотине, за ними бросились еще двое, потом еще пятеро, после чего в бегство обратилось и все оставшееся воинство. Они оставили на земле с десяток мертвых или умирающих людей. Уцелевшие римляне, половина которых получила ранение, переводили дыхание, опершись на щиты и наблюдали за бегством. Еще минуту назад они стояли перед лицом неминуемой гибели, и теперь были счастливы настолько, что не мешали врагам спасаться. Командир, за которым на почтительном расстоянии следовал Руфи, направился к новоприбывшим, в то время как Марк, бросив пехотный меч рядом с его мертвым хозяином, неожиданно опустошенный, отер кровь своего клинка. Предводитель второго отряда, темнобородый силач с гребнем из конского волоса на шлеме, следил за отступающими врагами, будто одновременно сожалея и презирая их. — Кем бы вы, парни, ни были, вы заслужили благодарность шестого легиона. Если бы не вы не вылезли из леса, мы уж стали бы покойниками. Видать, у вас яйца с яблоко величиной разрешились. Поток благодарности командира иссяк, когда он заметил, что воин, не обращая на него внимания, по-прежнему наблюдает за убегающими бриттами. Спустя мгновение он безразлично, глядя на легионера, заговорил. — Лучше бы тебе подсказать своим командирам, чтобы они перестали посылать отряды меньше полной центурии по дороге в Тисовую рощу. В следующий раз вам так не повезет. Он повернулся к своим людям. — Заберите головы и будьте готовы уходить. Мы отправимся к крепости вместе с этими. Вы двое, насколько я видел, никого не убили. Вот и займитесь ремнями, чтобы дотащить Хадруна до форта. Мы положим его в землю в таком месте, где он не сможет выкопаться. Руфий поймал его за руку и отступил назад, умиротворяюще подняв руки, когда могучий мужчина резко обернулся к нему. — Без обид, Аптион, мы всего лишь пытаемся поблагодарить тебя. Большинство людей на твоем месте всерьез бы задумались о том, чтобы предоставить нас самим себе. Оптион, офицер-заместитель Центуриона. Марк преодолел минутную слабость, поднял голову и в наступившей тишине внимательно изучал командира чужого отряда и его воинов, заинтригованный первым опытом наблюдения за местными отрядами на поле боя. В отличие от легионеров с их пластинчатыми доспехами, они носили кольчуги, а одежды и оружие, похоже, были худшего качества. Однако он заметил те же резкие экономные движения, ту же сдержанную осмотрительность. Как и их товарищи легионеры, они нелегким трудом научились не тратить силы по мелочам. Предводитель прищурился, его лицо не выражало ничего. — Мы тунгрийцы, дед, и исполняем свой долг не больше и не меньше. Примечание. Тунгрийцы или тунгры — германское племя, переселившееся в Галлию, находились под владычеством Рима. Первая тунгрийская когорта, набранная из представителей этого племени, долгое время охраняла стену Адриана. Мы спокойно шли через лес и обнаружили толпу, ждущую на дороге, прежде чем они заметили нас. Когда увидели размер вашего отряда, стало ясно, что мы должны помочь, хотя вряд ли эта помощь стоила жизни одного из моих людей. Руфий криво улыбнулся в ответ на такую прямолинейность. — Я понимаю, и лучше, чем ты можешь представить. Тем не менее, прими мое уважение от одного воина другому. Он повернулся и хлопнул по плечу командира легионеров. — Друг мой, что касается и тебя, я бы назвал это отличной стычкой. Я не забуду назвать твое имя своим друзьям в лагере. Посмотрим, не удастся ли добыть кисточку на ведро у тебя на голове. А сейчас не кажется ли тебе, что нам лучше позаботиться о раненых и поднажать, чтобы поскорее добраться до рощи? Позаботиться о раненых казалось несложно, хотя единственный медик потерял три пальца на правой руке от варварского меча и мог только отдавать указания. Двое были мертвы. Цыпленок и жертва топора. Огромное лезвие, которого так и торчало из его груди. Тела избавили от оружия, доспехов и обуви и укрыли от случайного взгляда за деревьями, оставив дожидаться повозки на следующий день. Тем временем тунгрийцы, отпуская едкие замечания насчет оставления тел товарищей на поле боя, демонстративно готовили ремни для переноски своего погибшего. Трое легионеров не могли ходить, но, посадив двух легкораненых на одну из лошадей, а еще одного серьезной раны от топора на другую, они смогли возобновить свой марш. Раненых варваров без лишних церемоний прикончил командир римлян. Его быстрые и скупые выпады мечом не оставляли им ни единого шанса выжить. Наконец Марк и Руфий пристроились позади своих защитников-легионеров, готовые продолжать путь. В то время как тунгрийцы, У некоторых на ремнях лихо болтались свежеотрубленные головы, привязанные за волосы, выступали следом. Марк вежливо кашлянул и повернулся к Руфию, едва минула первая минута марша. Юноша был рослым, на целую голову выше ветерана, слегка худощавым, но жилистым, что обещало прибавление мышц. — Да, друг мой, мне бы очень хотелось кое-что понять, если ты не против поговорить. Голос юноши заставил Руфия внимательно посмотреть на Марка. Судя по напряженным скулам и стиснутым челюстям, он все еще борется с последствиями схватки. — Да простит меня, Марс, но я бесчувственный старый дурак. Это был твой первый настоящий бой. Юноша напряженно кивнул. Боги, как быстро привычка командовать покидает человека. Я никогда не забывал после боя шуткой или пощечиной вывести новичков из потрясения, вызванного вкусом крови другого человека, и поздравить их с тем, что они не только выжили, но и сохранили должное число рук и ног. Однако должен заметить, ты справлялся намного лучше других. Ты всерьез озаботил ни одного врага и даже не пользовался при этом щитом. Такие умения легко не даются. Он улыбнулся и вопросительно поднял бровь, отметив, что лицо юноши немного смягчилось. — Но ты сможешь рассказать о своем владении двумя клинками и попозже. А сейчас, полагаю, у тебя есть какой-то вопрос. — Мне интересно, почему эти воины берут не все головы варваров, если следует какому-то местному обычаю. Ветеран обернулся на отряд, шедший следом. — Тунгрейцы, когда ты узнаешь больше о здешних отрядах, ты станешь понимать их лучше. Легионы всегда перемещаются с места на место. Они могут оставаться на одном месте год, а то и 10 лет, но потом всегда двигаются дальше. Всегда есть компания, в которой нужен еще один легион. Где-то требуется укрепить границу, или находится очередной идиот с пурпурной полосой на тунике, который желает стать императором. Это означает, что легионы никогда не успевают перенять местные обычаи, поскольку один год они в Иудее, а другой же в Германии. Кроме того, служить в легионе все равно, что быть жрецом крайне ревнивого бога. Сложные ритуалы, особые подношения и жертвоприношения, собственный способ вести дела. В легионе есть старшие командиры, лагерные префекты, старшие центурионы, и они все заботятся о том, чтобы все было сделано их способом. А вот ауксилии обычно остаются на одном месте, если не случается какой-нибудь крупной кампании, и даже после нее обычно возвращаются домой. Они пускают корни, впитывают местные обычаи, начинают поклоняться местным богам, перенимают образ жизни местного населения. И эти парни, которых первоначально набирали в Тунгурии, по ту сторону моря, просидели у стены едва ли не с того дня, как она была построена 60 лет назад. Среди них уже нет настоящих тунгрийцев, только их внуки, смешанные с местными. Они берут головы, потому что таков здешний обычай. Но, кроме того, у них есть кодекс чести, который устыдил бы центуриона с 6 медалями. И они берут головы только тех, кого убили один на один. Но хватит о тунгрийцах. Уверен, в должное время ты узнаешь о них все необходимое. Поведай мне, что привело тебя в заброшенные северные пустоши этого холодного и сырого нужника. Он оценивающе посмотрел на юношу, вот впервые разглядел его как следует, хотя они ехали бок о бок почти полдня, пусть по большей части молча. Карие глаза, черные волосы, отличный загар. Я бы сказал, что ты рожден и воспитан в Риме, и все, что ты здесь, в Британии, вместе с нами окунаешь в свое холод, сырость и кровь. Напомни мне свое имя. Марк Валерий Аквила, а твое? Квинт Тиберий Руфий. Некогда солдат, а теперь обычный поставщик хорошей еды и превосходного снаряжения в Северном округе. Скоро, совсем скоро ты будешь жевать особенно противный кусок соленой свинины и думать: «О, Юпитер! Хотел бы я прямо сейчас держать в руке горшок с рыбой пряного посола от Руфия!» Во всяком случае, теперь мы знакомы. Он вопросительно поднял бровь. Юноша, скажущимся самоуничижением, пожал плечами. По правде говоря, мне рассказывать недолго. Я направляюсь в Тисовую рощу, чтобы присоединиться к 6-му легиону на срок всей моей военной службы. Руфи криво улыбнулся. Представляю, насколько это волнующая служба для мужчины твоего возраста. Освободиться от скуки домашней жизни, через всю империю добраться до края цивилизации и вдобавок получить возможность служить в лучшем легионе во всей армии. Ты будешь вспоминать об этом времени как о лучших днях своей жизни, обещаю тебе. Наверняка ты прав. Но прямо сейчас я уверен, что с нетерпением жду первой настоящей ванны с момента выхода из темного пруда. На мой вкус, в этой стране слишком много дождей и ветра, который пробирает до костей, как не закутывайся в плащ. Руфи кивнул. Никто не знает об этом лучше меня. 25 лет я трясся вверх и вниз по этим сырым подмышкам страны на службе императора. Мок и мерз, жил в продуваемых казармах и втискивал недовольных местных новобранцев в подходящую для легиона форму. Замечу, что я служил в 6-м, 2-я когорта, 1-я центурия. Юноша с уважением склонил голову. — Ты был старшим центурионом когорты? — Да. — С учетом всех обстоятельств. Те 4 года были самыми счастливыми в моей жизни. Под моим командованием находились 600 копий, и никто не мог помешать мне превратить их в лучший отряд во всей этой паршивой стране. Я был сам себе хозяином, и ни один человек не заступал мне дорогу. Ни трибун, ни интендант не рисковали возражать мне. Это чистая правда. Он похлопал юношу по плечу, подчеркнув слова. Но позволь предупредить. Эта страна прорастает в человека, как гриб в дерево. Медленно, незаметно, пока однажды ты не понимаешь, что не можешь представить себе жизнь в другом месте. У меня была возможность вернуться домой, когда закончился срок службы. Но я не смог придумать, к чему мне привыкать к жизни в стране, где нет вечных хмурого неба и толп раскрашенных в синие дикарей. Теперь это мой дом. И если ты проживешь здесь достаточно долго, то случится и с тобой. Может, в твоей семье принято служить в этих краях? У моего отца есть... Руфи, улыбаясь, поднял бровь. Связи? Мой дед командовал легионом 3 года, пока не вернулся в Рим. Отец был старшим трибуном в 6-м. В нашей семье все служили еще со времен республики. Хотя отец в действительности не военный человек, по его собственному признанию и глубокому разочарованию деда. Он человек слова, а не действия. Но заметь, я слышал, что в Сенате он может заставить человека умолкнуть, даже не повышая голоса. Хотелось бы мне обладать таким красноречием. Руфи задумчиво кивнул. 2 старших командира в семье, и оба служили в лучшем легионе империи. У тебя, юноша, даже больше преимуществ, чем кажется на первый взгляд. Я успел мельком взглянуть на тебя, пока дрался с пьяными варварами. Мне до сих пор интересно, где ты научился так размахивать клинком? Марк слегка покраснел. Когда было решено, едва ли не раньше, чем помню себя, что я буду служить в 6-м, отец решил позаботиться о том, чтобы мне не казаться дураком с мечом в руке. Он заплатил освободившемуся гладиатору, и тот обучил меня паре приемов. Руфи иронически посмотрел на него. — Пара приемов? — Ну, мой новый друг, если у нас найдется в Тисовой роще свободное время, ты поучишь меня 1-2 из твоей пары приемов. Часом позже они промаршировали через городок у крепости, пересекли реку по мосту и остановились перед массивными воротами. Тиберий Руфий посторонился, чтобы не мешать снимать стонущих раненых с лошадей, и обменялся несколькими словами со стражником ворот и крепко взял Марка за руку. — Ты не сможешь прямо сейчас доложить легату. Он с частью легиона на учениях. Почему бы нам не позаботиться о лошадях, потом навестить баню, найти приличную еду и выяснить, насколько местная кухня улучшилась с моего прошлого приезда? Все за мой счет. Отпразднуем спасение наших жизней. Мы остановимся в таверне, принадлежащей одному из моих старых друзей. Он, как и я, после увольнения не смог расстаться со страной, в которой прожил столько лет. Он присоединился ко всем прочим дурачкам, пустившим здесь корни из-за отсутствия лучшего места, и сейчас владеет лучшей гостиницей в окрестностях Тисовой рощи. Руфи чуть улыбнулся воспоминанием. Петрони Энни был знаменосцем второй когорты, а я старшим центурионом. Он сложен, как крепостной сортир. Мы составляли отличную парочку, когда одновременно ходили в увольнение. Женщины ерзали на задницу, когда мы шли мимо. Давай пойдем туда, где с этих коняк смоет кровь, напоит, накормит. Мне здорово хочется попасть в баню и выпить.